Глава 41. Вторник, 17 ноября, 16:41. Айви. «Можем встретиться в парке перед группой. Хочу обо всем поговорить». Грант. «Ок». «Мы в парке, в котором смотрели фильм на первом свидании. Кажется, с тех пор я здесь не была. Днем в парке уютнее, дети сжигают накопившуюся в школе энергию и в небольших группках совершают послеобеденные прогулки. Еще здесь стоит фургончик Стака, о котором я наслышана. Это легенда первоначальной группы, и вообще-то их единственная традиция. После встреч они всегда брали тако. Может, они все еще так делают, просто без нас? На самом деле это не важно. Все, о чем я беспокоюсь, как вернуть Гранта. Последние несколько дней я чувствовала себя совершенно несчастной, и мне нужно извиниться, нам нужно помириться. Сижу на холодной скамейке в парке. Каролайн ждет меня в машине, впиваясь в меня глазами. Я сказала ей, что она может идти, но она отказалась. Ей вообще не нужно было приезжать, но она решила, что я слишком взбудоражена, чтобы вести машину. Наверное, если все пройдет плохо, ей придется давать свидетельские показания. Я роняю лицо на ладони. Это моя вина. Все это замешательство, вся эта драма, вся эта неразбериха. Во всем виновата я. И вдруг я слышу шаги, которые сразу же узнаю. И я смотрю на Гранта между пальцев. Боже, как же я по нему скучала, хотя прошло всего несколько дней. Не думала, что этого достаточно, чтобы начать по кому-то скучать. Когда я вижу его, боль в груди ослабевает, и я чувствую, что наконец-то могу дышать. Я снова поднимаю глаза на Гранта. Он смотрит на меня сверху вниз. Он в шапке, и из-под нее выглядывают волосы. Я еще никогда не видела его в таком виде. Ну уж нет, это слишком. Я отвожу взгляд, чтобы спасти свое хрупкое сердце. Не говоря ни слова, я встаю и оставляю позади холодную скамейку. Грант следует за мной. Его присутствие ощущается так, будто я что-то выиграла. Будто я выиграла все. Но это пока что не так. Мы еще ничего не уладили. Мне нужно убедиться, что все нормально. Каким-то образом мы оказываемся на детской площадке и садимся на нижние перекладины турника. Это странно, но мы тоже странные. Он садится рядом со мной, и я смотрю на него. «Извини!» Говорим мы одновременно. Я хихикаю. Он фыркает. Он снова пытается заговорить одновременно со мной. «Позволь мне!» Говорю я, потому что мне правда нужно извиниться, и я хочу, чтобы он это услышал. «Прости, что оттолкнула тебя. Я не должна была. Я сразу это поняла. Я просто была потрясена и напугана, и у меня разрывалось сердце, и при этом я очень разозлилась и...» «Все в порядке, правда». Когда я слышу эти слова, с груди падает камень. «Я не должен был уходить, но ты сказала оставить тебя в покое, и я не был уверен, что ты имела в виду. Но раз уж сказала оставить, то я и...» «Больше я тебя не оттолкну, хорошо?» Он кивает. Именно это мне и было нужно. Ему даже не пришлось говорить ни слова. «Да уж, настоящий хаос», — шепчу я. «Ага. Но сейчас же все хорошо, да?» Он наклоняется ко мне, перенося весь тело на руку, которую он держит у меня за спиной. «Да». «Я очень хочу тебя поцеловать, но мне кажется, за нами шпионит Каролайн». Я кладу руку ему на плечо, слегка отодвигая его. Я выглядываю из-за него и вижу, что Каролайн, конечно же, все еще пялится. Я свирепо смотрю на нее, и она отвечает мне тем же. «Что ж, прекрасно, уезжать она не собирается». Я отклоняюсь назад, но остаюсь в пространстве Гранта. Вдыхаю тот же воздух, ту же траву и аромат мыла. «Да, но ты все равно можешь это сделать». Он улыбается перед тем, как наклониться, и это выбивает почву у меня из-под ног. Поцелуй мягкий и нежный, холодный и едва заметный, но он воплощает спокойствие. Это физическое изображение того, как мое сердце вновь собирается воедино. «Грант!» «Да?» «Пожалуйста, больше не оставляй меня в покое».